Я слышал о таких. По историям, такие личности всегда несли за собой огромные разрушения и спасения людям. Они обладали исключительными качествами, умениями и талантами, затмевающие остальных обычных людей. Это настоящие монстры в человеческом обличии, объяснил Нурарихен, ибо много путешествовал по миру и знал кое-какие похожие вещи и слышал их от других. Хаем, насколько я помню, в давнем отчете было упоминание о неком ритуале в королевстве людей и призванных странных личностях в других, но похожих магических кругах. Возможно, это те, про кого вы говорите. Упомянула Крулци Пеш о том, что читала в отчетах своих шпионов. Похоже, они давно их призвали и готовят к бою. Обычно для их призыва нужны особые обстоятельства, вроде определенного дня или предметов огромной силы, ибо призыв из другого мира – это самое сложное и рисковое дело, но вполне окупаемое. Если все так обстоит, то есть ли возможность их победить или убить? Спросил Нарева. Да, хоть они и сильные противники, но все равно остаются смертными с ограниченным сроком жизни. Если нанести смертельный урон, к примеру, вырвать сердце, то рано или поздно умрут. Это просто сильные и странные люди. Если говорить об избранных, то их сила часто заключена в орудиях, которые они получили, но они их заслужили, имея большие боевые качества еще до их получения, поэтому сложности все-таки возникнут. А если говорить об призванных, то их сила в способностях, что иногда может сделать их сложнее убиваемыми, но все равно смертными, объяснила Зазель. Я бы хотела их найти раньше и убить, пока они слабы, но похоже, их охраняют и скрывают слишком хорошо, что к ним сложно подобраться или как-то найти. Это очевидно, ибо они будут козырем в войне, который будет мешать продвигать войска и нести огромные для нас потери. Их охрана до полного приобретения и умения своих сил будет выше, чем у короля людей. Это полезная информация. Значит, если мы узнаем о существовании в конкретном месте на войне о подобных героях, то будем искать лучший вариант для быстрого и эффективного убийства, чтобы избежать лишних потерь среди наших войск или помешать нам. У нас тоже хватает сильных воинов с исключительными способностями и навыками, чтобы дать сильный отпор, объяснил Нарева, уже продумывая, как можно этому противостоять. Это так, но самой главной для нас проблемой становится Бог-творец и его небесное воинство ангелов и архангелов, что на голову превосходит сильнейших воинов этого континента, насколько мне известно на данный момент. Желала Зазель донести до Наривы свою основную мысль. А Зазель, вы наша последняя надежда и козырь, ибо знаете о враге больше, чем написано в текстах или то, что передавалось из уст в уста. Вы были ближе всех к врагу, когда являлись частью их жизни и общества. Поэтому прошу вас поделиться для нас этой информацией к грядущей войне. Вам известны какие-нибудь слабости Бога-творца? Вроде бы вы его творение и должен что-то знать. Или хотя бы слабости ваших братьев и сестер-ангелов? Спросил Нурарихен. Насчет братьев и сестер-архангелов сложно сказать. У них есть недостатки и слабости в характерах. Обычные ангелы – это воины, чья сила может быть на уровне авантюристов Аранга. В то же время архангелы олицетворяют в себе какую-то определенную силу, равную и похожую на богов. К примеру, Михаил олицетворяет в себе силу Вестника Солнца, и поэтому ему подвластны все силы света и пламени, и эти самые силы не способны ему навредить, если не будут превосходить. Ему не нужна сила от молитв, как другим богам похожих областей, и что избрали данный путь жизни. Значит, таким образом он может превосходить даже богов, уточнил Нурарихен. Да, если только не встретит кого-то с большим, чем у него, опытом битв и количеством молящихся последователей, но таких старых богов мало осталось. Поэтому можно считать архангелов неким подобием полубогов или частичными богами. Также хотел бы дополнить, что боги не будут участвовать в войне, раз, даже если молиться будут самые преданные или огромное количество верующих. Ясно, это слегка усложняет задачу. И как нам победить этих архангелов? Сложно сказать, но они не бессмертны, как настоящие боги, и их можно убить. Просто это намного сложнее сделать, чем кажется на первый взгляд. Есть у тебя на примете силы, способные помочь нам в этом нелегком деле? Спросил Нарева. Есть. Насколько я могу знать, то в этом мире и на этом континенте все-таки есть силы, способные посоперничать с архангелами, и мы одни из них. Ты про королей, раз? Уточнил Нурарихен. Да и не только. В этом мире остались существа, когда-то равные богам или убивавшие их когда-то в далекие времена. Но они все скрываются и не желают показываться на свет. Но я тоже не сижу сложа руки и пытаюсь создать магические артефакты, способные помочь нам в грядущей войне. Если надо, то я могу попытаться найти подобных личностей или оружие, способное их убить сразу. Вампирская шпионская сеть может найти кого угодно и что угодно, если будет понимать, что ищет, или пока оно не скрыто магией неизвестного уровня», — объявила Крул Цепеш с большой гордостью. «Буду рад и сильно благодарен, если вы возьмете это на себя. Я лишь не хочу проиграть войну, от итогов которой зависит вся моя долгая бессмертная вампирская жизнь и тех, кого я сильно люблю», — сказала Крул с маской равнодушия на лице. «Про отца бога Творца я ничего не знаю. Он всегда был сложной для меня личностью. Одновременно был чем-то похож на людей и в то же время был для меня непостижимым существом, чьи намерения и действия не поддавались смыслу. Все, что я могу сейчас рассказать о нем, это то, что он любит играть этим миром как на шахматной доске. Люди – это его вечные и любимые фигуры, которых он контролирует самыми различными способами. Человечество в принципе не способно пойти против его воли и желаний, ибо тот идеально создал в их глазах образ вечного бога, что всегда будет их оберегать и защищать даже после их смерти. Они должны исполнять его волю, чтобы их души попали в рай и были вознаграждены. Значит, люди боятся, что попадут в ад после своей естественной или неестественной смерти», — уточнила Крул Цепеш. «Это сложно объяснить, но дословно отец такого не говорил и даже не посылал подобных заявлений. Он, конечно, может подобное устроить, но люди сами нафантазировали себе подобную идею, не без его мягких намеков, но сомневаюсь, что ему есть дела до малого количества неверных ему последователей. За души людей отвечают боги смерти, но у отца есть артефакт, способный их силу подчинить своей воле и изменить принцип жизни и смерти по своей воле». «Что это за артефакт или механизм такой?» — заинтересовался Нарева последними словами Азазеля. «Он входит в число трех самых любимых и сильных божественных и мировых механизмов Бога-Творца. Называется Грааль. Он объединяет в себе принцип жизни и смерти. Способен при большом количестве души и магической энергии повлиять на саму реальность и изменить его законы. Простыми словами, он может исполнять желания. Это довольно пугающая информация к грядущей войне. Боюсь представить, что нас ждет против такой мощи», — прокомментировал Нарева услышанное, с чем были согласны все в зале, но лишь молча кивнули. «Это да, но вряд ли отец сразу будет им пользоваться. Ему иногда самому не подвластна подобная сила, ибо она противоречит обычным законам и правилам мира. И сам по себе он сложная личность и не любит, когда войны заканчиваются слишком рано. Все войны против людей длились максимально долго и кроваво, ибо в них всегда участвовала его рука контроля. Больше всего он любит использовать все самые интересные способы разнообразить войну столкновением сил. Поэтому война будет очевидно долгой и жестокой. Я даже не удивлюсь представить нас всех на шахматной доске в виде фигур, которые либо к середине будут съедены, либо до конца партии будут сражаться, пока один из королей не падет. Значит, у нас есть время, но нет средства для победы над ним, я правильно поняла?» — спросила Крул, заставляя почти каждого в зале молча согласиться с данным фактом. «Не совсем, Крул Цепеш», — внезапно сказал Нарева, заинтересовав взгляды всех присутствующих к себе. «Объясните, король демонов?» — спросила она, заинтересовавшись его словами. «Так как я был тем, кто решил создать этот союз, то готовился к разному роду событий, включая возможность существования Бога-Творца на войне. Поэтому я искал способ его как-нибудь победить, и нашел несколько возможных способов или вариантов», — неожиданно объявил Нарева, заставив всех удивиться данной информацией. Особенно Азазеля, который от этой новости аж вскочил со стула. «Что это, Виктор?» — обратился Нарева к своему советнику и коротким взглядом дал тому понять его намерения и желания. И в следующий миг советник по имени Виктор достал из-под своего короткого плаща что-то напоминающее небольшую каменную табличку размером с целую книгу, переданную Нареве прямо в руки. «Это скрижаль давних времен. Насколько мне известно, здесь есть информация, связанная с возможностью победить Бога Творца или противостоять ему и его небесному воинству», — объяснил Нарева, показывая скрижаль. «Откуда она у тебя и что там написано?» — спросила Азазель, сильно заинтересовавшись этой скрижалью. «Возможно, вы слышали, что буквально несколько месяцев назад у меня произошла попытка переворота, и дом, который его организовал, был очень влиятельным и многофункциональным. Они лучше всех развивали нашу науку в магии, изучали историю и производили другие технологии. В одной из их разрушенных лабораторий мои шпионы нашли вот эту скрижаль с информацией, которую они каким-то образом смогли расшифровать. В записках и заметках упоминалось, что это скрижаль со времен зарождения новых богов и начала человечества, и то, что в ней указана возможная информация способна помочь в сражении с богом-творцом. Но что конкретно там написано, мне неизвестно, ибо перевод данного языка мне неведан, а то, как перевел ее тот гнусный дом, не получилось найти или узнать от пленников, объяснил Нарева. Значит, указано, что оно поможет сражаться, но не победить, уточнила Крул, ибо подобная деталь ее сразу заинтересовала. Да и нет, точно неизвестно, ибо, как я и сказал в начале, переводом занимался не я или мои подчиненные. Только это не все, что я раздобыл к надвигающейся войне. Но сначала, Азазель, ты ведь прожил достаточно долго и был рожден в ту эпоху, значит, должен знать этот язык? Спросил Нарева. Возможно, но чтобы убедиться в этом, мне нужно попробовать это прочитать. Попробуй, сказал он и передал скрижаль Виктору, который, пройдя вокруг стола, дошел до Азазеля и передал ему прямо в руки. Пока Азазель переводит эту скрижаль, что еще вы смогли узнать и придумать, король демонов? Спросила Крул цепешно Реву. Есть еще пару способов, но все они не подтверждены и лишь в теории способны помочь нам в битве против такого существа, как Бог-творец. И что это? Можем ли мы узнать? Снова спросила Крул, ибо знала, что Нарева не способен лгать или умалчивать тайны, связанные с войной из-за договора, когда его прямо спрашивают. Первый вариант – использовать проклятые артефакты и орудия из темных времен, когда оно еще было актуально. Что? Это безумие. Проклятое оружие и артефакты из темных времен погубили множество стран и пару королевств. Эти вещи развращают и губят саму душу. Тем более эти орудия были созданы смертными этого мира и другими расами, изучающими темные искусства. Их сила не способна противостоять силе другого порядка, как Бога-творца, возмутился Нурарихен, ибо сам несколько раз видел силу проклятых орудий из темных времен и как они превращают живое существо в инструмент без желаний, мыслей, сожаления и чувств. Я не поддерживаю безрассудность этого решения. Та эпоха навсегда дала понять жестокость и опасность подобных орудий и артефактов для каждой страны и королевств, сказала Крул Цепеш. Да, я согласен с вами, что это радикальное и безумное решение, но учитывая наше положение и незнание всей мощи и возможностей Бога-творца, было бы глупо не использовать каждое средство в борьбе с ним. Возможно, даже против архангелов, чья природа – это порядок и свет, не будут способны защититься от силы проклятых артефактов и орудий. Поэтому я считаю, что выбирать нам не приходится, но не заставляю вас всех прямо сейчас их использовать. Думаю, разумнее использовать это как одна из крайних мер против Бога-творца и архангелов, когда положение вещей на войне будет безвыходным, объяснил свои мысли Нарева. Возможно, в ваших словах есть доля истины, но нельзя полагаться только на подобные методы, нам нужно еще что-нибудь, чтобы не ставить свои жизни и души на кон таким вещам, как проклятые искусства и магия, сказал Нурарихен, соглашаясь с мнением Нарева и в то же время оспаривая решение принять проклятые орудия из темных времен для борьбы в войне. Король демонов, у вас есть еще какой-нибудь способ противостоять Богу-творцу? Спросила Крул Цепеш, продолжая давить на Нареву своими вопросами. Я хотел начать Нарева, но был прерван. Простите, что прерываю, но похоже я понял, что на этой скрижали, внезапно объявила Зазель. И что же это? Спросил Нарева с большим любопытством, как и все остальные. Здесь в основном используется первородный или который сейчас называют забытый язык, которым когда-то пользовались титаны и первые боги еще в начале зарождения человечества. Данный язык прекратил свое существование после их уничтожения и падения из царства богов и других измерений в смертное, или точнее в этот мир. Только первые люди еще его знали, к примеру, Адам и его дети, но давно забыли и утратили знания его пользования. Сам я уже от долгого времени позабыл большую часть слов и букв, но примерно могу перевести то, что тут написано, объяснила Зазель. То, что знал и понимал, и что именно там написано. Тут упоминается, что первые боги, что пошли против Бога-творца после своего падения, стали падшими богами и поклялись отомстить. Они создали подземелья и лабиринты, в которых спрятали от взора всех богов и от Творца силу, способную бросить им всем вызов и начать настоящую борьбу против их власти и могущества. Каждый лабиринт хранит силу и потенциал, сопоставимую или превосходящую божественную, объяснила Зазель. То, что смог разобрать на скрижали, значит, все, что нам нужно, это обыскать все лабиринты и подземелья на континенте и найти там силу, способную бросить вызов самому Богу-творцу, уточнила Крул Цепеш. Похоже на то, но это не все, и некоторые слова и подробности мне сложно с первого раза расшифровать и перевести, чтобы стало понятно. Чтобы полностью ее перевести, мне нужно взять эту скрижаль с собой и долгое время пытаться перевести каждую букву и слово, ибо вариаций перевода на наш несколько. «Надеюсь, никто не против?» – спросила Зазель, оглядев каждого, особенно на Реву, что являлся владельцем скрижали. «Нет, но только с этой целью, и ты должен будешь все, что узнал, нам сообщить и во всех подробностях описать каждую деталь, чтобы мы поняли каждое слово и его знание». На это Азазель кивнул, чтобы дать понять, что согласен с данными условиями, и сел за свое место, пытаясь собрать свои возбужденные мысли. «Значит, теперь наша задача в победе на войне требует обыскать каждое подземелье и лабиринт на континенте и за его пределами», — объявил Нарева. «Насколько мне известно, самое большое их количество находится на территории королевства людей и в самых густонаселенных землях монстрах и других опасных тварей. Нечасто в подобных местах случаются странные события, вроде аномальных выбросов маны или создания порталов в другой мир, из которых часто приходят более опасные твари», — объяснила Крул Цепеш, то, что знала. «Это так, но ради шанса победить или хотя бы добиться выживания наших рас мы должны пойти на риски и в будущем пытаться покорить подземелья и лабиринты», — серьезным тоном сказал Нарева. «Не проще тогда в мирное время тайно их покорить, ведь в таком случае у нас будет меньше проблем с захватом территории лабиринтов и заставлять войска пробираться туда на верную смерть», — сказал Нурарихен, ибо понимал, что впускать в лабиринт целую армию — глупая затея, обреченная на провал. Подобным образом уже неоднократно пытались поступить другие страны, и часто это кончалось горой трупов, ибо в подобных местах количество человек не должно быть слишком большим из-за огромного числа ловушек и иногда ограниченных пространств, где это играет злую шутку до самой смерти. Поэтому мы выделим самых сильных и достойных личностей в наших королевствах, которые есть у каждого, и они знают подобные места лучше всех. «Авантюристы?» — уточнила Крулу Наривы. «Да, мы прикажем или наймем их к себе и заставим проходить лабиринты и подземелья, пока наши войска будут удерживать позиции на войне. Это даст нам достойные шансы сохранить силы и не разделять свою армию», — объяснил Нарева. «Я смотрю, у тебя уже все продумано, Нарева», — прокомментировала Зазель, обращаясь к нему более по-дружески. «Я уже давно ко всему этому готовлюсь и продумываю каждый вариант событий в своей голове. Хоть и маловероятно, но я тоже подумывал о лабиринтах и о том, как использовать их богатство себе на пользу во время войны. Обычно в других войнах на них не обращают внимания из-за лишней траты времени. И поэтому самым оптимальным решением без больших рисков и потерь среди наших войск стали авантюристы. Это мудро и предусмотрительно с твоей стороны», — сказала Зазель с легкой улыбкой радости за такого полезного и умного союзника, хоть изначально он не считал Нареву глупым. «Да, но раз мы примерно разобрались с тем, что будем делать против Бога-Творца и его воинства к грядущей войне, то давайте обсудим остальные детали нашего союза. Теперь, когда ситуация изменилась, я предлагаю изменить условия союза с оборонительного на военный. Таким образом, мы официально будем помогать друг другу как военные союзники и участвовать в совместных военных действиях», — решил Нарева сменить тему к более важной для их дальнейших приготовлений к войне и будущим действиям в более детальных обсуждений. «Согласен, это будет всем нам выгодно в нынешней ситуации, но потом надо более подробно обсудим эту тему, когда раздобудем больше информации и способов для дальнейшего обсуждения, как сражаться с Богом-Творцом и Небесным воинством. Возможно, в библиотеках наших королевств могла остаться информация о подобном». «Хорошо, что мы уже определились с целью и направлением», — сказал Нурарихен серьезным тоном. «Поддерживаю на создание военного союза», — сказала Зазель. «Я тоже поддерживаю», — сказала Крул. «Отлично. Тогда сейчас стоит обсудить то, как будет разворачиваться война и когда конкретно она теперь настанет», — предложил Нарева. «Тогда давайте обсудим, откуда наши армии будут наступать и как мы будем друг другу способствовать и поддерживать», — тоже предложил Нурарихен. «Моя армия падших ангелов вполне способна быстро и эффективно помочь на суше вампирам и демонам, но Йокаем не сможем из-за того, что их земли расположены на другом континенте через Дикое море, а мои войска не предрасположены к морским битвам против монстров и пиратов или вражеского флота людей. Тем более это займет много времени для пересадки и высадки войск», — объяснила Зазель. «Ничего страшного, Мое королевство демонов вполне имеет хороший морской флот и армию для пересадки через море. Мы уже давно имеем с королевством Йокаев торговое соглашение, и поэтому торговые пути имеются для поддержки военной силы в случае такой необходимости. В остальном наше королевство ближе всех расположен к королевству людей и эльфов. Поэтому нам будет сложно сражаться с противником напрямую и помогать остальным. Хотелось бы, чтобы нас обеспечили хорошей разведкой и безопасным снабжением, объяснил Нарева. Моя армия Йокаев вполне способна пересечь Дикое море и помочь в наступлении как на суше, так и на море против людей и других рас. Но так как наша раса состоит из разнообразных видов, то эффективность может быть разной. Также наша разведка замечала активность людского флота на морских границах к нашему. Поэтому очевидно, что война на море будет неизбежна, как завтрашнее солнце. Но в случае победы мы сможем обеспечить себе полный контроль над морем и снабжением войск безопасными и быстрыми путями, объяснил Нурарихен, покуривая свою трубку для раздумий. Мой господин, но ведь существует раса морского народа, и если они примут участие в войне против нас и людей, то сомнительно будет полагать, что они дадут нам шанс на перевозку войск или снабжение. Может, нам следует начать какие-нибудь активные действия против них? Спросил Кагицуны Мару, ибо был генералом и разбирался в военном ремесле. Можете не волноваться, сейчас в королевстве морского народа происходит битва за трон, ибо недавно у них был убит король одним из сыновей, и теперь они сражаются за власть. Возможно, что все дойдет до гражданской войны, объяснила Крулципеш, ибо располагала данной информацией. Но что если тот, кто станет их следующим королем, будет против нас? Спросил Гьюки, ибо понимал политику и возможные риски плохого для них кандидата на роль будущего короля морского народа. Пока мы можем не волноваться об этом. Я уже давно собираю информацию о всех кандидатах и о их политических взглядах, чтобы помочь подходящему для нас кандидату стать королем и не мешать в войне раз, а возможно и сделать так, чтобы они стали частью нашего союза. Таким образом мы получим огромную и сильную поддержку с моря, объяснила Крулципеш с хитрой ухмылкой. Мы рады это знать, но на всякий случай предоставьте нам отчет всей деятельности ваших шпионов в морском королевстве, предложил Нурарихен. Вы мне не доверяете? Спросила Крула, глядев каждого здесь. Не совсем, но в основном да. Учитывая долгую историю вашей расы, что никогда не имела союзников и шпионила за каждым королевством, контролируя тем самым почти всю информационную шпионскую сеть каждой расы на этом континенте, то доверие – сложное слово для вас, – сказал Нурарихен, ибо слегка подозревает, что у Крул неполная власть в своем королевстве, и если случится что-то неожиданное прямо за ее спиной, то им всем может не поздоровиться. «Уж простите, королева вампиров, но это просьба всех членов Союза», – сказал Нарева, тем самым поддерживая слова Нурарихена. «ТЦ, хорошо. Я буду присылать вам копии отчета моих шпионов, но на большие пока не рассчитывайте». Согласилась она с их требованием, и ведь она не могла просто так отказать, не пойдя на более радикальные методы отказа, что могли повлечь за собой серьезные последствия вплоть до ее жизни. «Хорошо, но как насчет армии вампиров?» – спросил Нарева, продолжая смотреть на Крул. Единственная, кто не сказала ничего про помощь в этом деле. В этот же момент Ферит Батари также смотрел Крул в спину, чтобы она это почувствовала и понимала, что значит этот намек в ее сторону, но она его проигнорировала и лишь встала со стула и сказала: «Армия вампиров вполне способна помочь демонам в борьбе с эльфами и людьми, так как мы находимся ближе к границам эльфов, то способны оказать поддержку. В остальном можете положиться на нашу разведку и шпионскую сеть во время войны. Только проблема в том, что вампирская армия немногочисленная, и в частности есть армия, которая состоит из подконтрольной и созданной нежити, так что не найдетесь на большую армию от нас, ибо мы всегда избегали прямых крупных конфликтов и чаще боролись политические монеты. Но не стоит недооценивать вампиров только из-за малого количества. Наша сила в большом жизненном опыте и накопленной за века силе», объяснила Крулципеш очень суровым и серьезным видом и тоном. «Ясно, но мы не отрицаем или сомневаемся в вашей силе, ибо сами знаем, что даже один вампир способен сражаться против огромного войска и в конечном итоге создать свое королевство», сказал Нарева, намекая на Дракулу, что прославился именно этим. «Как и то, что вампирская сила заключена в долгой жизни и обращении от сильного и чистокровного вампира. В общих чертах, вампиров можно назвать элитой, которая не способна победить своим количеством, но качеством. Рада, что вы понимаете. Из всего этого можно понять, что только армия демонов способна вести прямое наступление против людей на суше и воде от своих территорий, продвигаясь прямо к их землям, и в это же время йокай будут удерживать море. Мы все будем оказывать поддержку по мере развития войны и просьб об этом. Но я считаю, что моей армии демонов и йокаев нужно оказать большую военную поддержку ресурсами», — объявил Нарива серьезным тоном. «Не слишком ли много ты на себя берешь, Нарива?» — спросила Азазель своего старого знакомого. «Напротив, я осознаю все риски и потери среди своих войск, но учитывая положение вещей, то единственная армия, что без проблем может достигнуть королевства людей и продвигаться, это мое королевство демонов. Но вы будете обязаны оказывать мне любую поддержку войсками, ресурсами, как я уже упоминал, информацией с разведкой», — объяснил Нарива свой замысел, который заключался в том, чтобы правильно распорядиться ресурсами других рас. «Но таким образом ты ставишь себя в более высокое положение. Все равно, что получить нашу силу и стать главным среди нас», — сказала Крул Цепеш, слегка недовольная таким раскладом. «Даже если это так, то Нарива фактически ставит свое королевство в положение мишени для всех в долгосрочной перспективе. Если война раз будет долгой, а я в этом не сомневаюсь, то если мы отдадим огромное количество ресурсов демонам для поддержки, то уже не сможем фактически вести наступательные действия, а только оборонительные на своих территориях, и в итоге нас быстро уничтожат. И такой расклад ждет нас всех в случае поражения королевства демонов или уничтожения», — сказал Нурарихен, покуривая трубку с серьезным лицом. «Не смейте сомневаться в нашем короле демонов», — возмутился Дантелион словам правителя всех йокаев. «Держи себя в руках, Хубер, ты перед настоящими королями раз», — сказал Виктор, чтобы усмирить слегка молодого и вспыльчивого архидемона. «Спасибо, Виктор. Я тоже осознаю этот вариант развития событий и знаю, что долгосрочная война – это война на истощение ресурсов и сил, пока одна из сторон окончательно их не израсходует или обе не примут решение согласиться на мир, но война раз всегда длилась и будет длиться примерно век, пока все королевства снова не израсходуют свои ресурсы. Но учитывая существование такого фактора, как Бог-творец, война может окончиться только одной победой или полным уничтожением всех до единой расы, кроме людей. Я не знаю точно, как будет развиваться война при таких факторах, но точно предполагаю, что если мы не будем едины как один организм, то добьемся полного своего исчезновения. Я прошу вас сейчас лишь довериться мне и моим силам. Даю вам слово, что добьюсь победы любой ценой», — объяснил Нарива, максимально стараясь подобрать нужные слова. «Хорошо, я согласен с тем, чтобы поддерживать королевство демонов в грядущей войне», — сказал Нурарихен слегка с тяжелым, но обдуманным для него решением. «Я тоже окажу поддержку воинами и ресурсами», — сказала Азазель, видя в Нареве некую надежду в грядущей войне и также обдумывая это с логической точки зрения распределения сил. «Я постараюсь ради общего выживания помочь чем смогу силами своего королевства», — сказала Крул Цепеш, но в то же время понимала, что ее положение правительницы вампиров слегка шаткое, и поэтому она сомневается, что сможет оказать поддержку армии, если не убедит в необходимости в этом старейшин или будет стараться держать власть в своих руках до конца. «Хорошо, раз мы это обсудим, то давай поговорим о других деталях грядущей войны, включая способы связи, безопасное снабжение ресурсами, подготовка, политические действия по отношению к другим соседним к нам королевствам с мелкими странами и т.д.», — объявил Нарива, после чего началось более детальное обсуждение всех тем, что только могут быть затронуты к грядущим событиям войны рас и их дальнейшему союзу. Собрание и обсуждение лидеров четырех рас длилось примерно 15 часов, которые были потрачены на важные и неважные темы их союза и будущего. В конечном итоге каждый смог не остаться в невыгодном для себя и королевства положении, а получить вполне хорошую поддержку и помощь. Хоть абсолютно все темы не были сейчас затронуть, но более важные и первостепенные смогли обсудить и прийти к более оптимальному решению. «Раз мы закончили, то буду рад вас всех видеть на следующем собрании. Также напоминаю, что завтра состоится праздный бал в честь нашего союза, и я буду очень рад видеть каждого из вас со своей свитой, чтобы отпраздновать наше соглашение и сплоченность против общего врага», — объявил Нарива, ибо это мероприятие было способом для каждого королевства показать себя с лучшей стороны перед союзниками и обсудить на нем еще несколько тем разговора или для некоторых попытаться строить договоры и сделки между друг другом от мелких дворян. «Не волнуйтесь, король демонов, мы обязательно будем и на славу повеселимся, это я вам гарантирую», — сказал Нур-Рихен за всех, ибо обожал подобные мероприятия и праздники по своей натуре и принципу жизни. «Да, мы тоже будем и с радостью еще поговорим о более важных вещах», сказал Азазель, который решил воспользоваться этой возможностью по полной ради будущего. «Негоже даме не быть на балу в честь важного события, в котором непосредственно участвует она сама», сказала Крул Цепеш с легким высокомерием к своей персоне. После того, как каждый из королей сказал свое слово, то без всяких промедлений покинул зал со своей свитой, кроме Нарива Гейбла, что остался вместе с Виктором и Дантелионом. Остальные же отправились в свои личные апартаменты в королевстве демонов, выделенные им самим Наривой, ибо те являлись важными гостями первостепенной важности для их дальнейшего союза, и поэтому можно сказать, что им выделили специальные политические поместья и резиденции, которые изначально и были для этого созданы. Каждый из королей раз прибыли в королевство демонов не один, а с большой свитой сопровождения доверенных для них лиц с небольшим числом воинов и дворян, которые не присутствовали на их собрании, а лишь двое из них в качестве охраны и помощи в советах и уточнениях каких-либо деталях. В основном такая большая свита прибыла сюда из-за бала, который должен был начаться после того, как одно из первых официальных собраний их союза случится и хорошо окончится. «Все прошло лучше, чем я думал изначально», — сказал Нарива со слегка уставшим видом и тоном. После таких долгих обсуждений, переговоров, бесед и договоренностей с довольно сильными личностями в подобном деле, этому непосредственно помогло неожиданное известие о том, что война рас стала большим, чем просто захват территории и уничтожение населяющих ее рас. Теперь это полное уничтожение с участием одним из могущественных существ, чья сила считается легендой и иногда мифом. Очевидно, что каждый король, что здесь присутствовал, осознавал положение вещей и то, что без союза и совместного сотрудничества не выжить и победить в подобной войне, сказал Виктор, почесывая бороду в раздумьях. Это да, плохо только то, что события развиваются таким чередом, но хорошо, что другие осознают это и выбрали самые лучшие для всех нас решения. Изначально я собирался в случае неудачи использовать кое-какие манипуляции, шантаж или в самом худшем случае захват королей рас, но я рад, что этого не потребовалось. Мой король, как вы думаете, у нас есть реальный шанс победить в этой войне? Неожиданно спросил Дантелион серьезным выражением на лице. Есть. Всегда есть шанс и возможность подобного исхода. Проблема только в том, что они не даются легко и просто. Возможно, нам придется пожертвовать большим числом наших и союзных воинов или даже своими близкими, чтобы достигнуть подобного шанса. Я не могу давать сейчас пустых вам обещаний, но могу сказать, что шанс победы есть, ответил Нарива Дантелиону. Тогда прошу вас, мой король, спасите нас всех. Я выполню любой приказ и заплачу любую цену, лишь бы демоны выжили в этой скорой ужасной войне, сказал он, опустившись на колени, достигая пола лбом. Я ценю твою преданность нашей расе и веру в меня. Поэтому, когда настанет время, постарайся быть готовым ко всему. Но сейчас у нас есть дела, не требующие отлагательств. Скоро бал в честь нашего официального союза, и мы должны как следует к нему подготовиться и показать своим союзникам себя с лучшей стороны, сказал Нарива, вставая со стула, идя к выходу из зала. Да, мой король, восторженно и с уважением сказал Виктор и Дантелион, идя следом за Наривой. Надеюсь, мой сын не упадет лицом в грязь и покажет себя во всей красе перед нашими гостями и другими дворянами. Если он это сможет, то не оставит больше сомнения перед другими в том, что он достойный наследник моего трона и сможет вести их к светлому и долгому будущему, сказал Нарива, скрыто надеясь на успех и в то же время думая о том, что же скрывает его сын в свободное время, пока он занят делами государственной важности, и поэтому сегодня желает увидеть, как он себя покажет и что ему следует дальше с ним делать, ибо некоторые дворяне начинают строить планы на его сыновей и дочери, что могут унаследовать трон или погубить друг друга и освободить его для других. Политическая и дворцовая игра между дворянами никогда не закончится, даже когда власть короля как никогда высока. Со стороны Йокаев, как только Нур-Рихен с его телохранителем Кагицуны Мару и советником Гьюки покинули общий зал собрания, то шли тихим и спокойным шагом по длинному коридору, чтобы покинуть замок и отправиться в свою временную резиденцию на территории королевства демонов. «Мой господин, я рад был наблюдать за вашими деяниями во время переговоров и совершения настолько серьезных решений и дел по отношению к данному союзу. Вы показали себя с лучшей стороны, чем могло быть, с неподдельной радостью и гордостью сказал Гюки Нурарихену. «Хе, а ты как мог еще подумать, я ведь великий Нурарихен, тот, кто путешествовал по нескольким континентам, видя разные культуры, народы, расы, сокровища и т.д., включая множество прекрасных женщин и их красивых тел и ласк. Конечно же, я буду вести себя лучше и куда серьезнее к подобному вопросу». «Ха-ха-ха», – бахвалился Нурарихен с самодовольной ухмылкой, не пытаясь рассердиться на Гюки за подобные дерзкие слова сомнения, а словно ребенок смеялся, что его в кои-то веки похвалили. «Но все-таки, господин, стоило ли так сильно доверять демонам?» – спросил Кагицуны Мару, ибо все еще сомневался в том, что стоит доверять демонам быть основными силами против людей и таким образом поддерживать их всем необходимым. «Кагицуны Мару, я понимаю твое беспокойство, но учитывая нынешний расклад силы и расположение всех географических военных точек, демоны имеют лучшие положения для всего необходимого, чтобы первыми противиться людям и, возможно, сдерживать их наступление на другие. Тебе, как одному из генералов, должно быть это в первую очередь известно и понятно», — сказал Нурарихен, быстро вернув себе серьезность, которую пытался скрыть ребячеством, но его улыбка была, как обычно, доброй. «Я это понимаю, просто как генерал должен заботиться о своих подданных и подчиненных, но мне сложно доверять их демонам или кому-то еще. У тебя какие-то проблемы с ними? Может, конфликт из прошлого?» — спросил Нурарихен с подозрением. «Нет, я не доверяю другим расам, потому что не знаю и не понимаю их стиль жизни и само существование», — объяснил Кагицуны Мару, ибо, как и многие йокай, жили на отдельном континенте, где других представителей кроме их расы нет. Поэтому йокаям сложно понять и осмыслить другой инородный образ жизни вне их культуры и обычаев. Очень редко некоторые из них покидают континент без особого смысла путешествовать. В основном они конфликтовали и воевали, но не понимали образ жизни врагов и только изучали их технологии, как им противостоять на основе своих. Тебя можно понять, как и многих йокаев, ибо здесь, на другом континенте, многие не понимают нас и даже не пытаются, но нельзя считать, что если нас не могут понять, то мы вправе их осуждать. Мы тоже не способны на это, если не попытаемся. Наше королевство лишь после смены власти сняло указ на изоляцию, и теперь нам нужно двигаться в ногу со временем и пытаться выжить в этом жестоком, но прекрасном мире. «Ясака должна была тебе подобное хоть раз объяснить», — сказал Нурарихен с ухмылкой, смотря в окно, где сияло четыре луны, чей лунный свет слегка завораживал лидера всех йокаев своей красотой и аллегорией их собственного одинокого положения в мире. «Вы правы, господин, я постараюсь исправиться», — сказал Кагицуны Мару с почтением. «Значит, последующие ночи будут не так сладки, как обычно. Жаль, очень жаль и печально, но если есть надежда, то есть и смысл», — загадочно сказал Нурарихен, все еще смотря через окно длинного коридора на одинокие в темноте звезд луны со стороны падших ангелов. После того, как Азазель в напару со своим близким другом и братом по оружию Баракелем и Шимхазеем покинули зал, то шли по такому же коридору, но в другой части замка демонов, чтобы также его покинуть и отправиться в свою резиденцию. «Баракель, ты помнишь те времена начала человечества?» — внезапно спросила Азазель, продолжая идти по коридору. «Не совсем. Это было слишком для нас давно, и я мало уделял времени миру ниже небес, ибо тогда был еще слишком глуп и наивен, не видя полную картину всего мира, кроме небес и отца, особенно когда защищал мир от порождений зла», — ответил Баракель. «А ты Шимхазый?» — спросила Азазель второго друга и брата по несчастью падшего ангела с белыми волосами и всегда печальным или интересующимся выражением лица, словно ему все вокруг скучно и нет дела. «Слабо, я тогда был стражником на шестом небе и мало, что знал о мире, в котором мы сейчас находимся, но слышал, что тогда первый человек-мужчина вместе с человеческой женщиной совершили какое-то преступление, и потом я узнал все подробности, но лично их не засвидетельствовал». «А что?» — не понял Шимхазы вопроса и его смысла от Азазеля. «Да просто я вдруг вспомнил те времена и то, чем закончилась история Адама и Евы, особенно с их детьми и следующих поколений». «Ты о тех трех сыновьях?» — уточнил Баракель. «Да, тот язык, который написан на скрижале, знали все, кто жил в то время, включая Адама и Еву с детьми, а потом и другие поколения, пока не стали появляться новые языки и народы, отчего он стал постепенно устаревать из-за сложностей понимания некоторых вещей. В общем, это надвинуло меня на воспоминания о тех грустных и в то же время интересных дней», — сказала Азазель с ностальгией. «Но кто тогда написал и сделал скрижаль?» — спросил Шимхазый, ибо в каком-то роде видел, что магия на скрижали принадлежит очень древней магии сохранения, что намекает на то, что ее цель была перенести эту информацию будущему поколению. Только не всегда те, кто подобным занимались, делали это из благих побуждений и часто были ловушкой для призыва существ зла. Это мог сделать Адам, ибо здесь есть упоминание вещей, о которых мог только он знать, и в то же время это мог сделать любой ненавидевший Бога Творца и хотевший его убить всем сердцем и душой, но Адам не был таким человеком. Я не знаю, кто это сделал, но могу лишь благодарить за шанс и возможность нам всем не сгинуть в святом пламени или полностью обратиться в ничто от силы Отца, сказал Азазель, сильно задумавшись над этим. Попробуй поискать в древних текстах нашей библиотеки. Уверен, должно было сохраниться много информации с тех времен от какого-либо падшего ангела, что не хотел быть забытым в истории, посоветовал Шимхазый. Приму к сведению, и после бала союза постараюсь этим очень серьезно заняться. Мне нужно полностью и во всех подробностях и вариациях расшифровать эту скрижаль любой ценой. Баракель, ты сможешь в это время меня подменить на посту правителя? Спросила Зазель. Могу, но без тебя будет сложно принять многие важные решения. Особенно как Абиэль недоволен, когда ты отдаешь мне временно власть над всеми падшими ангелами. Он постоянно огрызается и с неохотой выполняет мои приказы или наоборот их игнорирует, объяснил Баракель. Я с ним поговорю. Мы с ним давние товарищи, как и с тобой. Хоть у нас всех сложные характеры и личности, которые за время долгой жизни в этом мире слегка изменились, но мы до сих пор остаемся вместе до конца, сказала Зазель с легкой ностальгией, вспоминая тех, кто все еще с ним, и тех, кто ушел навсегда. Надеюсь, что ты прав, сказал напоследок Баракель, волнуясь в первую очередь о жизнях и безопасности других падших ангелов и выполнении им своего долга, чем о капризах Кокабеля. Шимхазы же, который шел следом, стараясь не отсвечиваться и думая над тем, как дальше проводить переговоры с демонами, чтобы их королевство могло долгое время поддерживать их и само себя. Ему нужно также обеспечить договор о поставках с торговцами и безопасные пути для снабжения с другими дворянами. В общем, на него ложится больший груз политических переговоров, как обычно, отчего улыбаться для него было тяжелым делом. Но все-таки он делал это из чувства долга и близости к своим братьям и сестрам, которые для него являются семьей, ради которой он не жалеет себя. Тем же временем Азазель тайно думал о той карте, что отдал ему Михаил. Многие мысли терзали его и заставляли думать о варианте использовать карту сегодня, но неожиданно для него он не решился. «Возможно, время еще не пришло», — сказал Азазель себе под нос, думая о карте Михаила. Он не думал предавать союз, но и в то же время думал о другом. Со стороны вампиров, когда Крул Цепеш в сопровождении своих подчиненных из мальчика-вампира Микаэла и взрослого красивого дворянина-вампира Ферида Батари покинули зал и тоже желали покинуть замок, чтобы отправиться в свою резиденцию, пока темно и солнечный свет не будет для некоторых из них проблематичен. Но стоило им пройти достаточно далеко от зала и лишних глаз и ушей, то в один миг Крул Цепеш пропала со своего места, слегка удивив мальчика-телохранителя и оказавшись перед Феридом Батари, которого она схватила за шею одной рукой и вбила его тело спиной в пол с большой силой, оставив на полу след от его тела. Бам! Треск! Агрх! Воскликнул Ферид из-за мощного урона на свое, хоть и мертвое, но еще чувствительное к малой боли тело. Еще раз услышу из твоих уст слова, противоречившие моей воле или оспаривающие мою власть, то вырву сердце и засуну его тебе в глотку или туда, куда не светит солнце, чтобы потом отдать труп на съедение оборотням. Грозно и с явным намерением убивать говорила Крул Цепеш, сняв маску спокойствия и высокомерия. Ха-ха-ха, какие смелые слова, маленькая королева на троне. Ах, сказал сначала с усмешкой Ферид, но потом был прерван из-за новой боли от Крул, что стало вдавливать своей силой его в пол. Я знаю, что ты думаешь о себе, что я не могу тебя здесь и сейчас убить, потому что тебя послали старейшины за мной следить и докладывать о всех моих действиях и решениях, и поэтому ты под их защитой. Даже не удивлюсь, что тебе был отдан приказ попытаться меня убить при любой возможности или подрывать мой авторитет среди союзников, заставляя сомневаться в моей власти, сказала Крул, держа Ферида уже одной своей ногой. Верно, как всегда проницательно, мисс Королева. И зачем ты мне тогда навредила, если все и так знаешь и понимаешь? Спросил он, сделав акцент на ее титуле с насмешкой. Я указываю на твое место, жалкий пес и раб этих стариков и идиотов-трусов. Тебе и вправду так нравится служить этим старикам и старушкам? Тебе ведь невыгодно их слушать и выполнять приказы. И почему же? Они влиятельные и могущественные в королевстве вампиров в отличие от тебя», — ответил Фирит, продолжая быть прижатым к полу ногой. «Я уже все о тебе знаю, Фирит, и о том, что ты совсем не та личность, что позволит собой помыкать и командовать кем-то другим, кто явно недостоин подобного. Ты из тех, кто любит власть и силу. Тебе, наверное, хочется при удачном моменте убить одного из старейшин и каким-нибудь способом стать одним из них, и, возможно, в далеком будущем захватить власть, убив всех старейшин. Я права? Возможно, да, а возможно и нет. И что это меняет?» — спросил он с ухмылкой, ибо прямых доказательств его будущих планов у нее нет, и ему нечего бояться каких-то там теорий и предположений, основанных на его личности и характера. «Не хочешь сменить сторону?» — спросила она, сменив свой тон на более обычный. «Нет, твое положение печальнее некуда. Тонуть на дно с тобой мне не хочется. Лучше воспользоваться твоим падением и самому подняться на вершину или близко к ней», — ответил Фирит с ухмылкой превосходства. «Это правда, что мое положение не из лучших, но как насчет выгодной сделки?» «Сделки? Какой? Если ты поможешь мне, то я смогу дать тебе наиболее высокий пост среди двора, и в случае моего падения, ты будешь уже иметь высокое положение и авторитет. Даже в случае моей смерти, ты можешь воспользоваться этим по полной и нарастить свое влияние, пока есть время. Я хоть и не полностью контролирую власть, но имеют ее достаточно в определенных кругах. Ты же в случае согласия будешь работать на меня как двойной агент и стараться закрывать глаза на мои действия и всячески пытаться переубедить вместе со мной мнение старейшин насчет моей дальнейшей власти к грядущей войне, раз», — предложила Крул Цепеш. «Звучит интересно и весьма интригующе. Мне нужно подумать над этим забавным предложением. И, пожалуйста, уберите с моего горла свою сапожку, госпожа королева», — попросил Фирит с улыбкой, указывая на ее ножку. «Я даю тебе время до начала бала, иначе ты познаешь, насколько я влиятельна и способна избавиться от тебя после возвращения в королевство вампиров. Идем, Мика», — сказала Крул, оставив слегка потрепанного вампира-дворянина на полу, продолжая идти вместе со своим полуобращенным мальчиком-вампиром. «Да, госпожа», — сказал Мика равнодушным лицом и голосом. После этого они шли несколько минут, пока не отдалились от Фирида достаточно далеко, чтобы по мере продвижения начать личную беседу. «Стоит ли ему доверять?» — спросил Мика Крул Цепеш впереди него. «Нет, я никому почти не доверяю, кроме себя, тебя и еще нескольких личностей в моем королевстве. Доверие нужно заслужить или выходить его с самого начала, как с тобой. В другом же случае я пытаюсь использовать его, а он меня», — объяснила Крул часть своих планов. «Я не знаю, насколько сложное у вас положение, госпожа, но с учетом того, как развиваются дела в мире и что грядет, мне начинает казаться, что долго вам служить мне не придется. Это хорошо, что ты понимаешь и предполагаешь такой расклад, но помни одно, сейчас мне невыгодно потерять свое место королевы и власть. Я еще не закончила многое, прежде чем окончательно начать действовать», — сказала Крул, скрывая за своими словами скрытый смысл ее дальнейших планов. «Ясно, но зачем вы взяли меня сюда, если изначально говорили, что мне придется оставаться в королевстве в замке Дракула?» — спросил Мика, ибо его сопровождение Крул было слегка не по плану, который он от нее слышал раньше. Планы слегка изменились, но суть осталась та же. Нужно всегда просчитывать и вовремя реагировать на неожиданные изменения, чтобы выжить и продолжить действовать. Помни эту истину, Мика. Правитель — это тот, кто всегда должен обладать самыми исключительными и выдающимися качествами, чтобы в первые же дни своего правления не погибнуть и не потерять все в одно мгновение», — объяснила Крул свою точку зрения власти. «Я запомню это, моя королева», — сказал Мика с почтением и холодом в голосе. «Скоро будет бал, и на нем у меня большие планы», — сказала напоследок Крул Цепеш, продолжая идти по коридору своей обычной походкой, развивая свои розовые волосы и платья, делая ее элегантной и прекрасной под светом лун из окон и других источников света. Глава 101. Ночной бал Союза. Раз. Часть 1. После собрания четырех раз прошло несколько дней, за которые каждый из представителей четырех королевств с королями и их свитой смогли подготовиться к тому, чтобы отпраздновать официальный союз, и с помощью праздного мероприятия под названием «Ночной бал Союза РАС», чтобы укрепить отношения для общего будущего в войне РАС. Не только гости готовились к данному событию, но и инициаторы праздника готовили все необходимое, чтобы данное событие прошло на отлично. Оно должно было пройти в королевском замке демонов, который с начала подписания официального договора Союза был постоянно заполнен слугами, работниками, демонами и важными государственными лицами, что помогали своим руководствам и готовились к данному событию, включая высокопоставленных дворян-демонов. И когда долгожданное мероприятие наступило, то был уже вечер, который своими последними яркими лучами осветил темный замок короля демонов, что был уже заполнен жизнью и светом от свечей и магических кристаллов, что делали замок снаружи более красивым и ярким, когда к нему подъезжали кареты дворян и гостей, чтобы те могли любоваться на это зрелище с восхищением. Вход в замок сопровождался огромной охраной с наблюдателем и строгой проверкой личности и других вещей, чтобы обезопасить жизни каждого. Хоть и были легкие жалобы на эту тему, но король демонов был осторожной личностью и игнорировал подобные жалобы, ибо итоги этого бала могут изменить или ухудшить отношение союзных королевств к ним, и поэтому все должно было пройти максимально хорошо и по высшему качеству. Сейчас же весь праздник проводился почти во всем замке, который внутри был украшен разными богатствами, украшениями и изображениями искусств. Большая часть бала проводилась в самом огромном зале замка, шириной в 1,5 километра и длиной в 1 километр, а высота потолка достигала 20-30 метров, обвешанная красивыми люстрами и изящной гравировкой разных изображений и форм. При этом сам пол был гладким, словно мрамор, но в нем можно было увидеть отражение потолка и света с тем, кто по нему ходил, словно настоящее зеркало. При этом по углам и возле стен стояло множество столов, которые были накрыты самыми разнообразными закусками и блюдами высшего качества вместе с посудой из очень чистого и богатого материала, которые используют только на самых важных мероприятиях. Зал был наполнен разнообразными личностями богатого и влиятельного сословия королевства демонов в ярких и красивых нарядах, выделяющие их или привлекающие общее внимание к себе. Каждый из них в данный момент оглядывал это место, восхищаясь красотой и проделанной работой мастеров, что трудились, создавая это место к празднику. Некоторые уже начали танцевать в центре зала, найдя себе вторую пару, и в то же время начать обсуждать недавние события, прошедшие за этот год. «Вы слышали слухи о доме Ипос?» – спросил стройный и ярко одетый дворянин-демон. «Нет, а что именно?» «Говорят, что их дом участвовал в неудачном мятеже дворян против нашего короля. Вроде бы главой дома является Жарковар Ипос, который 23-24 года назад встал на свой пост главы и погубил дом в долги и опустил влияние своим слабым характером. Хотя поговаривали, что тот обладает большим интеллектом и поэтому хорошо разбирался в магии, но из-за слабого контроля и резерва стал использовать магический гримуар с заранее заготовленными заклинаниями. И он посмел пойти против короля? Какой молодой и дерзкий глупец!» С осуждением в голосе сказал дворянин. «Официально он считается погибшим, и теперь бразды правления перешли его старшей сестре, что является калекой с каким-то недугом магического характера, и что ее прокляли заговорщики из других домов, чтобы преподать зазнайке урок, или это вообще был совет высших дворян, что не хотел признавать в ней наследника по способностям. Но теперь после смерти брата, она остается единственным кандидатом по правилу и закону наследия, чтобы дом Ипос окончательно не канул в лету. Почему тогда их дом не был осужден судом короля? Или уже нет? Говорят, что дом наоборот получил поддержку и защиту короля демонов, отчего мало кто теперь может им что-то сделать без должной на то причины, чтобы не вызвать уже гнев короля. Понятно. Возможно, здесь замешанный какой-то план или заговор. Учитывая такие обстоятельства, то все не так, как нам может казаться на первый взгляд. Стоит учитывать возможность, что этот дом мог сыграть какую-то роль в планах нашего короля, и те заслужили его поддержку. Верно, не стоит спешить с выводами, ибо все это слухи, не подтвержденные фактами и доказательствами. Лучше обсудим более насыщенные и важные темы для разговора, к примеру, наших новых союзников. Как вы думаете, господа, насколько выгодным может стать союз 4 раз для нас всех? Спросил один демон-дворянин с лицом, говорящим о большом жизненном опыте, держа в руках бокал вина. Учитывая малые детали, условия и выгоды, то все будет зависеть от того, насколько долго будет длиться война и какие сюрпризы нас могут ожидать на пути к победе и выживанию. Но я бы сказал, что если мы сможем сохранить наши силы, то вполне можем выйти в плюс, ответил другой демон-дворянин в красивой одежде с символикой красной змеи. На вид он был молодым, но мог с уверенностью говорил о таких серьезных вещах. Хорошие предположения, герцог Дельфукс, я тоже склонен к такому. Но если помнить объяснение нашего короля на последнем коротком собрании дворян, то нас ожидает сложное взаимоотношение, но мы должны вполне получить какие-то ресурсы и поддержку, чтобы при начале войны быть максимально готовыми. Хотя я бы не отказался изменить некоторые торговые отношения со знакомыми мне торговцами из королевства Йокаев. Было бы интересно обговорить некоторые детали с падшими ангелами на богатые горные местности для добычи полезных ресурсов, которыми они владеют. Как вы думаете, согласятся ли они позволить нам их добывать? Все зависит от того, как будет разворачиваться война и насколько тяжело будет нам и другим держать фронт у границ. Тем более вам бы больше думать о путях снабжения, а не о одних способах зарабатывания денег, осудил один дворянин мышление своего товарища по статусу. Это да, но для создания оружия нужен крепкий металл, а падшие ангелы как раз владеют чем-то похожим, как у гномов и драконов в шахтах. Если там есть богатые месторождения, то это поможет получить хорошие денежные средства для покупки и производства лучшего снаряжения для наших армий. Верно. Мой дом как раз занимается созданием лучших мечей и щитов. Не желаете получать какие-нибудь проценты или количество товара для своих войск? Не откажусь, но все зависит от степени платы и перевозки от ваших земель до моих южных. Не беспокойтесь. Быстрее будет, если у вас есть земли у моря, то я могу договориться с портами для быстрого и дешевого перевоза. Только мне хотелось бы сначала договориться о поставках металла от Йокаев или падших ангелов для производства. После падения дома Мархасиас и завладения их земель домом Вильзевула и Монокрайн, стало сложно вести прежние дела и приходится менять некоторые пункты договора о поставках и покупке. И хоть нынче металл и другие материалы для создания оружия и брони поднялись в цене, то сейчас большую часть всех материалов и ресурсов отдают на создание королевской армии демонов или союзникам. Кто-то уже начал вести светские беседы и обсуждения насчет подписанного официального соглашения Союза четырех рас, который открывал каждая из сторон множество возможностей. Кто-то видел в этом способы для личной выгоды и обогащения, а кто-то видел сложное положение к надвигающейся к ним войне. Некоторые стали обсуждать и договариваться о поддержке и партнерских отношений для усиления собственной армии. Но так или иначе, многие видели в Союзе больше положительных вещей, чем отрицательных, и это было очень хорошо, ибо старые порядки и устои могли бы не согласиться с подобным подходом и всячески противиться даже мысли создать союз с другими расами. Сейчас же по длинному коридору от входа в замок шел мальчик с короткими блондинистыми волосами и зелеными словно изумруд глазами. Носит длинный сливово-фиолетовый сюртук с длинным воротником и большим черным бантом вокруг шеи. Под верхом был зеленый жилет с черными полосками и чисто белая рубашка. Носил под низ черные шорты и длинные черные чулки с коричневыми сапогами. Это его уникальная и выделяющаяся внешность с молодым лицом, вместе с его самодовольной и уверенной ухмылкой делали его очень красивым и необычайно милым. Рядом с ним же шла свита из красивых и молодых девушек. Каждая имела свою уникальную черту во внешности и красоте. Девушка с длинными блондинистыми волосами и красными глазами, одетая в длинное белое платье. Две похожие на сестер, но отличающихся по росту, по цвету нарядов красивых горничных с черными и белыми волосами разной длины. И девушка с ярко-малиновыми волосами в черном наряде, напоминающей ведьмин с цепями вокруг груди четвертого размера. Вся одежда выделяла каждую из толп вместе с их внешностью и мягкими и милыми улыбками, способные очаровать самых молодых здесь мужчин, не знающих меру или способов себя контролировать. Еще рядом шел молодой мужчина с черными словно ночь волосами и красными словно кровь глазами, под которыми были некие татуировки в виде острых наконечников такого цвета крови. Носил ярко-белое одеяние, поверх была небольшая черная жилетка, достигающая лишь верх торса, а под ним был длинный красное облачение с белой рубашкой и штанами и черными сапогами. Также носил черные кожаные наручи и амулет на шее вместе с золотой серьгой на правом ухе. Лицо же молодого мужчины было спокойным и равнодушным, но довольно привлекательным или милым для присутствующих на балу дам. Все это были Юи, Курака, Широни, Шизуна и верный личный рыцарь и друг Шон, что следовали за Мелиодасом как его официальная свита. Юи и Шизуна считались сейчас его партнерами на этот вечер и ночь всего бала. Курака и Широни считались личной прислугой, но имели свободу носить на себе что угодно или что им прикажет Мелиодас, за которым они обязаны следовать все время, если не получит особое разрешение, ибо прислуга — это также лицо и имидж дворянина, который также показывает и раскрывает его образ для других. Ашон был как личный рыцарь, что обязан быть на таких мероприятиях по своему статусу дворянина и требовавший от него этикет чести рыцаря своего дома и положения. Несколько минут они все шли по красной ковровой дорожке, молча оглядывая то, как красиво был украшен и обставлен замок к данному событию, на которое они прибыли. И некоторые из свиты Мелиодаса слегка нервничали от того, где они находятся и сколько взглядов на них сосредоточено. Многие из присутствующих здесь дворян не знали в лицо наследного кронпринца демонов Мелиодаса и поэтому не знали, кто это сейчас перед ними и какой у него социальный статус и положение в этом месте, особенно видя его свиту из красивых девушек, которые могли быть приблизительно равны по красоте дворянкам или суккубам, что и выделяло их среди общей массы. Несколько минут они все шли по длинному коридору, болтая и обсуждая некоторые вещи, пока не достигли больших двустворчатых дверей, что были настежь открыты, чтобы через них с большой легкостью проходили разного рода дворян-демонов в сопровождении своей личной свиты с лукой дополнительных гостей, которые иногда поглядывали на их компанию заинтересованными взглядами. Мелиодас внутри лишь тоже слегка нервничал, ибо сейчас впервые за долгое время будет участвовать с таким большим количеством высокопоставленных дворянских лиц, что имели весомую власть в королевстве после неудачного восстания, приобретя огромные куски земли, территории и власти, чтобы считаться с ними достаточно весомо. Но больше всего его одолевала железная уверенность и решимость доказать свою способность переговоров и красноречия, чтобы вечно не полагаться на своего отца-короля, что часто выручал его в этом плане. И сейчас он должен не подвести его, чтобы оправдать поддержку и ожидания, которые тот возложил на него.